Глава 44. Волчья пасть, оскаленная, зубастая. Фаустина смотрела на нее из своего угла, неподалеку от стенда Маркуса Лейчестера. Пасть постепенно превращалась в служебный вход. Разумеется, были и другие пути, но Фаустина не хотела терять время. От добра добра не ищут. Нужно всего лишь проскользнуть между двух потоков посетителей, и англичанин ее не заметит. Но Фаустина никак не могла решиться на это. Она выжидала уже больше часа, и все это время что-то будто удерживало ее. Ни подозрение, ни страх, скорее ощущение какого-то подвоха. С самого начала Лейчестер не казался ей серьезным подозреваемым. «Если бы почувствовать виновного было так легко, то все преступники давно сидели бы за решеткой», — утешала она себя. За все время ее визита часовщик ни разу не упомянул о стерильной лаборатории. А ведь он должен гордиться таким достижением. К чему лабораторию скрывать? Чтобы избежать загрязнения? Если уж он не пригласил туда Фаустину, то мог хотя бы похвастаться перед ней. Если только не хотел сохранить это в тайне. Потому что там он совершает преступление. Но чтобы убедиться в этом, идеально было бы поймать его с поличным. Фаустина решила подождать. Дверь, на которую она смотрела, была ближе всего к стенду Лейчестера. Если то стерильное помещение действительно располагалось в подвале, находящемся под стендом, как утверждал Себио, то самый короткий и быстрый путь пролегал именно через эту дверь. Если англичанин зайдет туда, Фаустина сможет просто последовать за ним на безопасном расстоянии, и он приведет ее в свое логово. Поэтому девушка присела на каменный выступ, с которого открывался прекрасный вид на стену напротив, и стала ждать. До самого вечера. В холле из выставочных экспонатов стояла только незаконченная стальная конструкция, накрытая брезентом. Фаустина принялась было наблюдать за прохожими, но это ей быстро наскучило. Временами она бросала взгляд на стенд, опасаясь, что Лейчестер или его ассистент могут ее заметить. Но никто ее не увидел. День подходил к концу. Публика поредела, дневные посетители шли к выходу, а вечерние пока не появились. Вдруг незадолго до 6 часов нечто подозрительное привлекло внимание девушки. Кто-то шел прямо к двери. Несколько секунд Фаустина вглядывалась в силуэт человека, но как только он обернулся, чтобы убедиться в том, что его никто не видит, девушка сразу узнала эту черную бороду. Стерн. Выждав 30 секунд, Фаустина устремилась за ним. Лестница вела в коридор, освещенный электрическими лампочками, подвешенными через каждые 10 метров. Промежутки между ними утопали в полумраке. По потолку и стене тянулись трубы. Стерн исчез. Откуда-то справа послышался металлический щелчок. Фаустина приподняла подол, чтобы шорох платья не выдал ее, и подкралась к углу, за которым обнаружилась тяжелая стальная дверь. Девушка плохо ориентировалась в пространстве, и все же ей показалось, что она стоит прямо под холлом. Она прижалась ухом к двери, но ничего не услышала. Зачем Стерн пришел сюда? Возможно, она с самого начала пошла по ложному пути. Что если Лейчестер просто честный часовщик, привыкший окружать свои творения завесой тайны, а Стерн, его давний приятель, зашел к нему в мастерскую? Для очистки совести Фаустина решила все же проверить свои догадки. При малейшей опасности она побежит обратно и предупредит Ги и Марциала. «Да спуститься сюда одной — это уже опасно!» — кричал здравый смысл, но Фаустина была полна решимости. Она действовала ради памяти Милены и Розы, а также потому, что не могла ждать и позволить Гибрису снова взяться за дело. Вместе с тем она не хотела ошибиться и выставить себя на посмешище перед напарниками, не хотела заставлять их терять понапрасну время, поэтому прежде чем поднимать тревогу, она должна была убедиться в том, что здесь происходит что-то странное и что за всем этим стоит Лейчестер или Стерн. Фаустина толкнула дверь. За ней оказался еще один коридор, на сей раз закругленный. Девушка осторожно пошла по нему мелкими шажками, готовясь в любой момент побежать. Шляпу она забыла на каменном карнизе. Тем лучше, подумала она. Тут и без того трудно двигаться бесшумно. Девушка добралась до комнаты, заставленной шкафами с металлическими деталями и инструментами, полным арсеналом профессионального часовщика. Дальше коридор заворачивал за угол, явно огибая зал. Там, за дверью с 2 створками, скрывалась истина. Свидетельство вины или невиновности Лейчестера. Девушка осторожно проскользнула внутрь, и ее тут же ослепили ряды электрических ламп, заливавших белым светом центр зала. Запах, царивший в помещении, затхлый, острый, животный, тоже удивил ее. «Сера», — догадалась Фаустина. Она подняла голову, прикрывая глаза ладонью. В центре комнаты возвышалось нечто огромное, куда больше человека. Наверху торчало подобие рогов. Оно пошевелилось, зарычало. Фаустина вздрогнула, отступила и наткнулась спиной на человека. Он незаметно подошел сзади. Девушка хотела было отпихнуть его и убежать, но все произошло слишком быстро. Железной рукой ее схватили за подбородок, плотно зажали рот и нос сильно пахнущим платком. Фаустина подняла руку, пытаясь защититься, оттолкнуть эти удушающие ее щупальца. Но ее потуги были смешны по сравнению с решимостью нападавшего. Девушка заметила, что он не очень высок ростом, но обладает огромной силой и стальной волей. Тогда она все осознала, поняла, что сопротивление бесполезно. Он опытен, у нее нет никаких шансов против него. Он мог предугадать все ее движения. Он проделывал это сотни раз и знал все наизусть. Фаустине оставалось лишь вдохнуть удушающий запах и подчиниться Гибрису.